Глава шестая. Расстояние между мной и ним. Или расстояние между мной и ней. Гаррет, дело было так. Где-то до полудня Глория спокойно летала на первом месте. Но когда до седьмого руна оставалось минут 10 пути, она без видимых причин ускорилась. Команда обслуживания бросилась за ней, но отставала из-за слабых пегов. На контрольной точке Фрейзи ожидали плохие известия. Глория здесь не появлялась. Судя по отсутствию дымового сигнала, она не приземлялась, чтобы перевести дух. Напрашивался один вывод. Она рухнула. Глория упала. Ошеломленно промотала Фрейзи. «Поиски ведутся?» Насел я на посыльную. «Этот вопрос решается прямо сейчас!» Испуганно ответила она. «Почему так долго?» «Понимаете, мы не можем действовать без разрешения Ее Императорского Величества!» «Это все хорошо, но кто тогда поможет Глории?» На повышенных тонах спросила Фрейзи. В ответ женщина лишь промямлила что-то невразумительное. «Хм, я сжал кулаки». Вообще говоря, на поиски дочери рода Голдмари должны выдвигаться немедленно. Однако на Гранд-Руле, крупнейшем соревновании, всем заправляет императрица. Поэтому управляющий комитета не действует. Боится навлечь на себя ее гнев. Тем более, когда речь заходит о ее фаворитке Глории. Часики тикали. Команда обслуживания прочувствовала местность, но ничем хорошим порадовать нас не могла. Проклятье! Стиснув зубы, я не удержался и тупнул. В голове само собой возникла сцена в тронном зале. Неужели ее подстрелили? «Как же нехорошо!» «И тут...» «Гаррет!» Окликнула меня Фрейзи. «Что?» «Ты же хочешь отправиться на поиски Глории, так?» «Чего?» Удивился я. «У тебя все на лице написано». «О чем ты?» «У тебя мало времени, спеши». «Не глупи, если я улечу, ты...» «За меня не волнуйся!» Решительно качнул головой Фрейзи. Бинты побагровели от сочащейся крови. «Я справлюсь, лети!» «Но...» «Сейчас ты должен помогать не мне», — добавила она, внезапно помрачнела, прокусила губу. «Иди к ней». «Но ведь...» — заколебался я. «Прошу, спаси ее. Уверена, она тоже ждет тебя». Слова Фрейзи острым ножом вонзились мне в грудь. Правя Буффана, я вспоминала, как познакомилась с Глорией, очаровательной 8-летней девочкой. «Зачем пришел?» Но только на первый взгляд. Гордостью у нее было хоть отбавляй, она смотрела на всех свысока. «Я не кукла своего отца». Она изо всех сил сопротивлялась роду, который хотел надеть на нее ярмо. Я хочу своей силы! Не отцовской, не рода, своей! Сперва я выполнял свои обязанности безо всякого интереса и постоянно искал предлог, чтобы уволиться. Однако с каждым днем девочка становилась все сильнее и сильнее. Я незаметно втянулся и провел с ней целых 2 года. Со временем Глория стала совершенно неуправляемой, чересчур серьезной, закоснелой, иначе стала лишенной женского шарма. А еще она ужасно сердилась, когда к ней обращались по фамилии. Хоть и не показывала этого. «И куда ж ты делась?» 10 минут спустя я потянул за вожжи и остановил Буффона. Внизу простирался густой лес, где предположительно упала Глория. «Ну же, хоть что-нибудь, хоть какая-то зацепка!» «Стоп!» «Я узнал эти места. Давным-давно мы с ней тренировались именно здесь. Ну все, теперь я понял, где она. К югу отсюда был небольшой холм, где она очень любила отдыхать. Я повернул в ту сторону, пришпорил пегу. И вскоре... «Глория!» Она сидела на холме. Услышав мой крик, подняла голову и, округлив глаза, расплакалась, как потерявшийся, но в конце концов нашедший отца ребенок. А потом впервые за 6 лет назвала меня. «Учитель!» Я бережно осмотрела опухшую правую лодыжку. Кость целая, но травма серьезная. «Учитель!» Снова проговорила она. «Чего?» — спросил я, не отрываясь от работы. «Почему?» «А?» «Что ты здесь делаешь?» С выражением эмоций у нее всегда была беда. Но я хотя бы не услышал привычного холода в голосе. «Почему?» «Да вот, решил поискать тебя». «А Гигантиум?» «Улетела вперед». Видимо, Глория так удивилась, что даже не нашлась, что ответить. «Почему не дала дым?» «Потому что звать о помощи значит опозорить фамилию». Тотчас откликнулась она. «Ну, знаешь...» Сокрушенно покачал я головой. «А ногу как повредила?» «Из-за приказа, что ли?» «Нет». «Тогда как?» «Это неважно!» Я поднял взгляд на нее. От былой самоуверенности не осталось и следа. Вместо нее пошли напряжение и смущение. Кстати, а где вторая сережка? Левую вижу, а правую нет. Что с сережкой?» Глория вздрогнула, прикоснулась к правому уху. «Потеряла». «В полете?» «Да». «И из-за нее ногу повредила?» Она округлила глаза. «Нет». «Ага, как же, ты никогда не умела врать!» «Вон, ты так часто моргаешь, что с головой себя подаешь. Ты чуть не потерял сережку, попыталась подхватить ее, но споткнулась в воздухе, неудачно приземлилась и подвернула лодыжку. Так? Нет. Не ври, 8 лет ты пострадал точно так же, только вместо сережки была шляпа. Прямо в яблочко. Глория опустила голову, красивые золотистые волосы упали на лицо, частично скрыв его. Зачем ты погналась за сережкой? Ты же полную телегу таких купить можешь. Она немного поморгала. Не скажу. Боже мой, ну и не говори. Знаю я тебя, если не хочешь, из тебя клещами не вытянешь. Ну и ладно. Я перебинтовал ей лодыжку и зафиксировал ногу плотным узлом. Я отблагодарю тебя потом, исполню любое желание. Желание. Протянул я, встав и коснувшись ее левого уха. Ох. Тогда дай мне сережку на сохранение до конца гонки. Зачем? Чтобы ты снова не упала. Глория отвела взгляд и не особо уверенно ответила. Это не твоя забота. Солнце погрузилось за горную гряду. Стемнело, на небе высыпали звезды. Я приземлился рядом с нашей палаткой и первым же делом извинился. Прости, что так долго. Фрейзи оторвалась от котелка. Что с Глорией? Она не сильно пострадала, завтра продолжит гонку. Да ты, наверное, сама слышала. Вот и замечательно. Искренне обрадовалась она. Несмотря на тяжесть травмы, Глория вернулась в строй и стремилась за Фрейзи с прежней скоростью, буквально раскидав всех соперников и поднявшись до второго места. На последнем руне отставание составило всего 10 минут, так что борьба за победу только начинается. Правда, прости. Нет-нет, ничего страшного. Давай-ка все мне, а сама отдыхай. Буду благодарна. Я сел напротив Фрейзи, пошуровал палкой в костре, а потом разлил по мискам горячий суп. Вот, держи. Угу. Промычала девушка, с легким кивком взяла ужин и начала есть. Какая-то она вялая. Устала? Да нет, подозреваю, дело не только в этом. В свете огня Фрейзи оказалась еще красивее. Каким-то прекрасным неземным созданием, сошедшим с полотна картины. Однако багровый бинт на лице портил все впечатление. Она заметила, что я смотрю на нее, и подняла голову. Что такое? Да так. Я чуть отвернулся. Мы сидели в каком-то метре друг от друга, нас разделял только костер. Однако этот метр казался мне несоизмеримо длинным. «Играешь на стороне врага». Услышал я внутренний голос и, скрипя сердце, согласился. Оказав помощь Глории, я ухудшил положение Фрейзи, и, чувствуя себя виноватым, невольно отдалился от нее. Я не говорил ей про Оскара Унгвалита. Я молчал про имперский приказ. Я утаивал давнюю связь с Глорией. Я только и делал, что лгал, оправдываясь тем, что действую ради блага Фрейзи. Но сегодня по нашим отношениям пробежала особенно глубокая трещина. «Спасибо». Ага. Ужин закончился. Буффон в сторонке тихо щипал траву. Фрейзи. Вдалеке кричала ночная птица. Грустно, заунывно, как будто оплакивала кого-то. Так тихо и одиноко, хотя Гаррет был неподалеку. Сидя на берегу реки, я неторопливо мыла посуду. Гаррет посоветовал мне лечь пораньше, но в палатке в голову лезли депрессивные мысли, так что я решила отвлечься хоть каким-то занятием. Высокие деревья заслоняли небо, река серебрилась в лунном свете. Студеная вода больно кусала за пальцы. А я была и не против. Это здорово. Подумал я, отмахнулся от переживаний и сполоснул тарелки. Ты уверена? Прошептал второй я. Уверена, что здорово. То, что Гаррет помог Глории. Я не расстраивалась из-за того, что соперница вернулась в гонку и быстро сократила отставание. Наоборот, азарт лишь горячил кровь. Однако тут же проносился холодный ветер и задувал огонь, в груди, оставляя после себя ощущение пустоты. И это чувство не покидало меня с тех пор, как Гаррет днем улетел. Он отдалился, вернулся назад, а я отправилась дальше. Расстояние между нами начало постепенно увеличиваться, причем не только физически, но и душевно. Я рассекала воздух в полном одиночестве. Не было ни Глории, ни преследователей, ни Гаррета. Казалось, я вернулась в то время, когда потеряла крыло и бродяжничала. Это было потрясение. Просто Гаррет так распереживался, узнав о падении Глории, что я заглушил свое потрясение и подтолкнул Гаррета в спину. Их связывали необычные узы доверия, не те, что соединяют друзей или знакомых. Если бы он полетел со мной, то потом сожалел бы всю оставшуюся жизнь. Хах. Я выдохнул облачко пара и только сейчас обратил внимание, что миски давно чистые, а я их просто царапаю. Что со мной происходит? Все сложилось так, как я хотела, но результат вышел строго противоположным. Выходит, все усилия на смарку? Гаррет прямо не хотел выходить у меня из головы. Я злилась, ненавидела, презирала себя за несобранность, нежелание концентрироваться на решающем этапе гонки. Даже привычная мантра «победить, возродить семью, жить вместе с сестрой» не помогала. И тут луну заслонило что-то большое и яркое, как солнце в ноче. Глория. Золотые крылья подняли ветер. Вода пошла рябью. Паря над рекой, Глория холодно посмотрела на меня. «Зачем пришла?» — резко спросил я. «Вот с кем, а с ней я сейчас вообще не хочу видеться». «Это я хочу узнать, что ты здесь делаешь», — безэмоционально проговорила она. «Тарелки мою». «Тарелки?» Она взглянула на мои руки. Наверное, впервые в жизни увидела, как моют посуду. Сама-то она ни за что к такой работе не притронулась бы. Внезапно я заметила, что ее правая лодыжка забинтована. «Это сегодня ты так?» «Да, я не хочу с ней разговаривать, но любопытно же». Глория посмотрела на ногу. «Это он забинтовал». «Так я и думала. Правда, мне от этого ничуть не легче». «Ну и? Что тебе надо?» «И давай поскорее, у меня нет никакого желания общаться с тобой, и особенно упоминать его». «Мне нужно рассказать тебе кое-что». «А?» «Он мой учитель», — внезапно сообщила Глория. «Мне понадобилось пару секунд, чтобы осмыслить услышанное». «Учитель?» «Да, родители наняли его моим репетитором, когда мне было 8 лет. Я хотела стать роллером и брала у него уроки». Я округлила глаза. «Гаррет был репетитором у знаменитых Голдмари?» «Гаррет? У Голдмари?» «Нет, я не могу представить себе такое». «Слушай дальше». Глория сухим официальным тоном доложила мне о прошлом Гаррета. Управилась, кстати, всего за минуту. Я же ошеломленно слушала и никак не могла выкинуть из головы вопрос. Почему ее родители выбрали репетитором именно его? Гаррет действительно был рулером, но ушел из спорта из-за серьезной травмы крыльев, которую он получил, спасая мальчика от исполинской хищной птицы. Тогда же он лишился левой ноги и получил шрам через все лицо. Мальчика звали Кловер Текротум. «Тот самый Кловер!» – ахнула я. Его родители в качестве извинений подарили Гаррету Ахиллес. Глория беспощадно бомбардировала меня фактами, а я шаталась из стороны в сторону, как кораблик среди волн. «Зачем? Зачем ты рассказал мне об этом?» «Как зачем?» – удивилась она. «Он же учил тебя эти полгода, разве не так?» «А?» «Учитель не из тех, кто стал бы просто так жить с людьми вроде тебя!» Презрительно сказала она, но слово «учить» я принесла с глубоким уважением. А затем опустилась еще ниже, и, оказавшись на одном уровне со мной, коснулась воды, по которой сразу пошли круги. «Если ты тоже его ученица, лети так, чтобы не запятнать его честь!» Она широко взмахнула крыльями и улетела. «А? Постой!» Начала была я, но Глория уже и след простыл. «Она... подбодрила меня?» Золотое перо упало на воду и закачалось, будто миниатюрная лодочка. Гаррет ждал меня рядом с палаткой. Он сидел у костра и осматривал снежное крыло. Серебристые перья сверкали в трепетном свете пламени. «Что-то ты долго. Я уже переживать начал». «Прости». «А тарелки где?» «Ой, я только сейчас заметила, что вернулась с пустыми руками. Сейчас принесу». «Не надо, у нас еще есть. А те я завтра заберу». «Но...» «Ложись спать. Надеюсь, ты понимаешь, что завтра последний день». «Конечно». «Вот иди». «Какой ты заботливый. Прямо как...» «Учитель. Чуть было не сказал я, прервалась, а потом хихикнула». Гаррет неудоуменно поднял голову. «А? Ты чего вдруг?» «Нет, ничего». Благодаря Глории тяжесть на сердце немного рассосалась. «Тогда я спать». «Да иди уже». «Если ты тоже его ученица, то лети так, чтобы не запятнать его честь». «Ученица?» — прошептал я, на мгновение задержавшись перед входом в палатку. «Спокойной ночи, учитель». Вот так последняя ночь подошла к концу.